Ты можешь подумать, что быть тем, кто ты есть в действительности, легкое занятие. Но из всего, что тебе в жизни предстоит, оно потребует самой полной отдачи сил. К тому же ты можешь никогда этого не добиться. Мало кому это удается. Не за одну жизнь и даже не за множество. Так то зачем пытаться? С какой стати ввязываться в это дело? Кому это надо? Почему бы просто не играть с жизнью, словно она такая, какая, очевидно, она и есть, бессмыслица, которая ни к чему особенному не приводит, игра, которую нельзя проиграть, как бы ты ни играл, процесс, который всех приводит к одному и тому же результату. Ты говоришь, что не существует ада, не существует наказания, нет пути, с которого можно сбиться. Так к чему утруждать себя, стараясь выиграть? Что является стимулом, учитывая, как трудно добраться туда, куда ты, как ты утверждаешь, мы пытаемся идти? Почему бы просто не расслабиться и не засорить себе голову всяким, кто ты есть в действительности? Ба, да мы разочарованы, не так ли? Слушай, надоело. Я тут стараюсь. И только для того, чтобы ты появился и рассказал мне, как это нелегко, и как лишь одному из миллиона это все-таки удается. Да, я вижу, что тебе надоело. Дай подумать, чем же я могу тебе помочь? Во-первых, я хотел бы заметить, что ты уже расслабился. Как ты думаешь, ты впервые это сделал? Не имею представления. И тебе не кажется, что ты уже был в этом положении раньше? Иногда. Был. И много раз. Сколько? Много раз. Ты думаешь, мне от этого легче? Это должно тебя воодушевить. Как это? Во-первых, это устраняет тревогу. Это вносит тот элемент беспроигрышности, о котором ты только что говорил. Это доказывает тебе, что твоя цель не в том, чтобы потерпеть неудачу, что у тебя будет столько шансов, сколько ты захочешь и сколько тебе нужно. Ты можешь приходить вновь, вновь и вновь. Если ты в самом деле доходишь до следующего шага, если ты достигаешь следующего уровня развития, то это потому, что ты так хочешь. А не потому, что ты должен, ты не обязан ничего делать. Если тебе нравится так жить, если ты чувствуешь, что это лучшее, на что ты способен, ты можешь продолжать в том же духе еще раз, потом еще и еще. Фактически, все это у тебя повторялось вновь, вновь и вновь, именно по этой причине. Ты любишь драму, ты любишь страдания, ты любишь незнание, неразгаданность, неопределенность. Ты все это любишь, поэтому ты здесь. Ты подшучиваешь надо мной? Разве я бы стал шутить о таких вещах? Не знаю. Я не знаю, над чем шутит Бог. Только не над этим. Это слишком близко к истине, слишком близко к абсолютному знанию. Я никогда не шучу по поводу того, как обстоит дело. Слишком много людей играло с твоим разумом на этот счет. Я здесь не для того, чтобы еще больше сбить тебя с толку. Я здесь для того, чтобы помочь тебе прояснить многие вещи. Так проясни. Ты говоришь, что я здесь, потому что я хочу быть. Конечно, так и есть. Я выбираю? Да. Я делал этот выбор много раз? Много. Сколько? Опять ты об этом. Ты хочешь знать точное число? Ну, хотя бы порядок чисел. Речь идет о считанных разах или о десятках раз? О сотнях. О сотнях? У меня были сотни жизней. Да. Это все, до чего я дошел. Ну, на самом деле, это вполне приличный путь. Да уж. Именно так. Ведь в прошлых жизнях ты даже убивал людей. Ну, что из этого? Ты же сам говорил, что иногда, чтобы покончить со злом, нужна война.